Эпилог. Теплое средиземноморское солнце ласкает закрытые веки. Я лежу в шезлонге, слушая мерный шум прибоя и счастливые возгласы детей, играющих у воды. Сквозь легкую дремоту чувствую присутствие мужа. Мягкие губы нежно касаются моего плеча, а потом едва округленного живота. «Спящая красавица просыпается?» Низкий спокойный голос звучит прямо возле моего уха. Открываю глаза и вижу его. Лев. Мой лев. В цветных шортах и футболке со смайликом. Мой личный хищник навис над шезлонгом, удерживая в руках два коктейля с зонтиками. Загорелое лицо расслаблено, а в глазах выражение тихого, абсолютного счастья, которое появляется там все чаще. «Я не спала», — лениво возражаю, принимая стакан. «Я планировала. Новую схему. Очень сложную». «О, боже!» Он с комичным ужасом опускается на шезлонг рядом. «Только не это. У нас и так все схемы сработали на отлично. Давай хотя бы в свадебном путешествии сделаем перерыв в планировании диверсий». Мы смеемся. Никогда не думала, что можно столько смеяться. Лев обожает слушать, как я это делаю. Он порой провоцирует специально, тем более, что это несложно. Ему достаточно показать палец, остальное додумываю сама и меня не остановить. Кладу его руку себе на живот. Он замирает, пытаясь уловить что-то через кожу. Мы оба знаем, что еще слишком рано, но это не мешает нам ожидать, что в ответ когда-то почувствуем толкание крошечного кулачка или пяточки. Это ожидание маленького чуда — наша самая главная и неожиданная схема. О чем задумалась? Лев прерывает мои мысли, нежно поглаживая мой живот. «О том, что ты был прав», — говорю я, поворачиваясь к нему. «Это была лучшая авантюра в моей жизни». «Это только начало, Савельева». Он улыбается своей новой мягкой улыбкой, которая предназначена только мне. «Самое интересное еще впереди. Например, научить нашего ребенка отличать резистор от транзистора. Или как собрать колыбельку, не перепутав винтики». «Он же будет знать», — смеюсь я. «Это у него в крови». Мы замолкаем, слушая шум волн и биение наших сердец, которые теперь стучат в унисон. Я смотрю на спокойное море, на руку льва на моем животе и понимаю, вот оно, самое главное мое изобретение, самая сложная и прекрасная схема. Она называется «Счастье».